Пожалуй, лучше было бы выбрать образ жизни завсегдатая в кофеен, как говорит герцогиня. Она, кажется, склонялась к такому решению. А ведь она гораздо умнее меня. Благодаря ее щедрости или даже всего лишь на отцовский пенсион в 4000 франков и доход с тех 40 000, что матушка положила для меня в Лионский банк, я всегда мог бы иметь верховую лошадь и немного денег на раскопки и составление коллекции. Это всегда было бы для меня неиссякаемым источником радостей, поскольку я, видимо, не создан для любви. А на склоне дней я поехал бы посмотреть на поле сражения при Ватерлоу и, может быть, узнал бы тот луг, где меня так ловко стащили с лошади и посадили на землю. После этого паломничества я часто приезжал бы сюда, на чудесное это озеро, самое прекрасное в мире, по крайней мере, для моего сердца. Зачем где-то далеко искать счастье? Вот оно тут, передо мной. Ах да, воскликнул Фабрицио, условно возражая себе, полиция изгнала меня с берегов Кома, но ведь я моложе тех людей, которые руководят ее преследованиями. Здесь, конечно, я не найду герцогини Да, добавил он, смеясь, но, может быть, встречу одну из этих юных девушек, что сейчас украшали цветами улицы, и, право, я буду любить ее не меньше. Лицемерие обдает меня ледяным холодом даже в любви, а у наших знатных дам слишком возвышенные требования. Наполеон внушил им идеал нравственности и постоянства. «Черт побери! Жандармы!» — воскликнул он и отпрянул от окна, как будто испугавшись, что его увидят и узнают, хотя на него падала тень огромного дощатого навеса, защищавшего колокола от дождей. «Шествие жандармов в парадных мундирах!» «Действительно!» В конце главной улицы деревни показалось 10 жандармов, из них 4 унтера. Вахмистр расставил жандармов через каждые 100 шагов вдоль всего пути, по которому должна была последовать церковная процессия. «Все меня тут знают. Если меня увидят, я с берегов Кома сразу попаду в Шпильберг, и мне закуют ноги в кандалы весом в 220 фунтов. Какое это будет горе для герцогини!»